Глава 13. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, тоннель под охранным фортом западного периметра. «Ух ты ж, мать твою!» Выргался за спиной Руат, сам тоже пробурчал нечто нецензурное, а я лишь молча скривился и активировал систему фильтрации костюма. В тоннеле воняло падалью, да так, что не будь там ни шлема, наверное, и глаза порезало. Фигеть, блин, что тут сдохло вообще? И в каком количестве? Я смотрелся в темноту, искусственно расцвеченную и подкрашенную системой ночного видения внимательнее. Ага, кажется, понимаю. Пройдя через ворота, мы оказались в небольшом шлюзе. Впереди еще одна стена с массивной дверью, а вдоль нее, выставив стволы в бойнице, расставлены автоматические турели с пулеметами, гранатометами и плазменными излучателями. На части станин все еще светились огоньки светодиодов. Турели находились в режиме ожидания. «Хик», — я повернулся к японцу. «Посмотришь пушки? Не хотелось бы, чтобы они на спину ударили». Маленький японец молча кивнул и направился к турелям, на ходу извлекая из чехла деку. Я тем временем прошел к одной из бойниц и глянул поверх ствола излучателя. «Да, теперь понятно, почему твари не пытались прорваться сквозь тоннель форт. Они пытались, просто у них не получилось». Тоннель, весьма, к слову, крупный квадратный проход, 5 на 5 метров примерно, зря переживал, что Сэм здесь застрянет, был забит дохлыми морфами, пауки, скорпиксы, крабоиды, несколько стражей. Самые прыткие не добежали до стены с турелями каких-то 10 метров, а еще дальше туши морфов громоздились друг на друга, превращаясь в фантасмагорический бруствер, достойный кисти безумных художников прошлого. Стене тоже досталось. В нескольких местах бетон зияло плавленными дырами. Похоже, ксеносы затащили сюда мелких бурдюков. Еще б немного, и тварям удалось бы прорваться. Однако атака ксеносу захлебнулась, и захват форта с неудачного направления, по всей видимости, решили отложить до лучших времен. Вообще, тварям в Элизиуме здорово досталось еще до нашего подхода. Полагаю, сейчас они активно восстанавливаются, ускоренными темпами выращивая в инкубаторах новые силы. Нам бы за это время успеть разобраться с Элизиумом. Готово. Накамура закончил с турелями и повернулся ко мне, убирая планшет под сумок. «Метки свой-чужой сработали бы и так, но я на всякий случай ввел ID всех членов группы принудительно. Мало ли». «Спасибо», — я кивнул. «Двери?» «Тут все просто». Японец махнул рукой и, подойдя к дверям, быстро ввел шестизначный код, подтвердив его приложенный к считывателю картой. «Да нам тут доверяют, как погляжу». «Ладно, пофиг. Я бы тоже себя так вел, если вдуматься». Приперся хрен знает кто, да еще и в таком количестве, называют себя союзниками, а сами на 99% из охраняемого контингента состоят. Тут перестраховаться не грех. Я качнул головой и шагнул за порог. Вероятно, правильнее было бы первым послать Сэма. Но сканер молчит, а значит, и опасности нет. А если какая-то из тварей, вопреки показаниям детектора, вдруг жива, думаю, разберусь. Держа импульсник наготове, я двинулся вперед, стараясь лишний раз не смотреть на разорванные пулями и обожжённые плазмой туши тварей. Уж сколько я их видел уже, но настроение такое зрелище совершенно не поднимает. Мерзость та ещё. Кое-как пробравшись среди мертвых тел, я выбрался на пустое место и с наслаждением выдохнул. Наконец-то гора трупов осталась позади. Сэм шел следом. Было видно, что бойцу не очень нравится происходящее, но спрашивать его никто не собирался. Внезапно пришедшая в голову мысль заставила поморщиться. Я повернулся к Накамуре. «Хикару, а что, если разрыв где-то здесь?» Я представил, как мы растаскиваем трупы, чтобы добраться до кабель каналов, и мне стало не по себе. К счастью, японец покачал головой. «Исключено. Согласно показаниям тестера, сигнал проходит первые 600 метров, и только тогда пропадает. Возможно, дальше тоже есть повреждения, но до этой отметки кабель цел». «Фух, ну и то хлеб». По крайней мере, не придется возиться с уже начинающими подгнивать тварями. Так себе удовольствие. «Значит, идем», — кивнул я и снова зашагал вперед. Некоторое время мы шли в тишине, нарушаемые только мерным жужжанием серого приводов экзоскелета да гулкими шагами Сэма. Да уж, на разведку этого парня брать точно не стоит. Скрытого передвижения не получится. Впрочем, нам сейчас и не достался. Закончить бы поскорее, да к противоположному шлюзу добраться. Несмотря на тишину, царящую в тоннеле, мне было неспокойно. Пси-сканер молчал, Элис притихла, ничто не предвещало, как говорится. Но мне, тем не менее, казалось, что вот-вот что-то должно произойти. Какая-то непонятная грёбаная тревога, словно ожидание беды. Оглянувшись на Скайлер, я заметил, что девушке тоже не по себе. А учитывая, что у нее, как и у меня, интуиция, некое звериное шестое чувство, усиленное искусственно... Ах, к чёрту! Лучше лишний раз перестраховаться, чем жалеть потом, что не сделал этого. «Внимание, отряд!» — пробормотал я в камлинг. «Повышенная готовность. Утроить внимание». На такой короткой дистанции локальная тактическая сеть группы работала почти без перебоев, и повышать голос не потребовалось. И без того сосредоточенные бойцы подобрались, закрутили головами. Пусть лучше параноиком меня считают. Параноики живут дольше. Так, что там на сканере? Тишина, пусто. «Подходим к разлому», — негромко проговорил Накамура. «Ого, так где он, зараза?» То, что спереди потянуло свежестью, я и сам заметил. Да и на полу стали попадаться обломки синтбетона, разъеденные кислотой и кучки земли. Тоннель плавно забирал вправо, и уже через несколько десятков метров мусора стало больше. А робкий сквознячок превратился в уверенный холодный поток. На пределе дальности псисканера проявилась какая-то активность. Пока непонятная, размытая. Судя по всему, за пределами тоннеля. Хорошо, будем надеяться, что твари не выставили караулу прохода. Спустя пару десятков шагов я сместился к стене. Нормально идти по центру коридора стало решительно невозможно. Похолодало еще сильнее. Подняв голову, я слегка прикусил губу. Разлом был точно над нами. Уже не знаю, каким макаром ксеносы грызли бетон, но дыра была внушительной, метров, пожалуй, 10 в диаметре. Наверное, если снять прибор ночного видения, то где-то там наверху сквозь пролом можно увидеть низкие серые тучи. А если повезет, то и звезды. Однако делать этого я, конечно, не стал. Вместо этого сместился в сторону и выжидающе посмотрел на японца. «Что там, Хикару?» Японец достал из сумки какой-то прибор, щелкнул телескопической штангой, и в его руках оказалось что-то вроде металлоискателя. «Сейчас, минуту». Отряд разошелся полукольцом, держа на прицеле разломы дальний конец тоннеля. А Накамура, тихонько выргавшись, полез на кучу земли, ведя прибором вдоль предполагаемого расположения кабель канала. Я продолжал пялиться в темноту тоннеля, чувствуя возрастающее напряжение. Черт, сейчас явно что-то произойдет, клянусь. Не может так меня интуиция подводить. Отметки на сканере так и остались далеким размытым пятном. Откуда же тогда? Резкая ругань обычно сдержанного Накамуры заставила вздрогнуть. Я перевел взгляд на японца. «Здесь», — недовольно поморщившись, произнес Хикару. «Придется копать». «Дерьмо». Накамура стоял на огромной куче земли под самым проломом, недвусмысленно указывая сканером на самый ее центр. «Ну да, кто говорил, что будет легко?» «Руат, Накамура», — принял я решение. «Копайте. Сэм, сканер, смотрим по сторонам и вверх. Не нравится мне все это». Лишний раз можно было и не напоминать, остальные тоже были не в восторге. Но тем не менее... «Есть!» — пропыхтел Накамура через 5 минут напряженной работы. «Есть коллектор! Руат, помоги!» Фениксы вдвоем ухватили за бетонный блок, прижимающий решетку коллектора, и, напрягшись, отбросили его в сторону. Накамура присел, достал из разгрузки мультитул и принялся колдовать над решеткой. Еще пара минут и... «Понятно», — пробурчал японец. «Так, сейчас. Сэм, метр кабеля и 2 соединительные коробки». Громил потянулся за спину, отстегнул сумку, укрепленную на раме экзоскелета, коротко размахнулся и бросил ее японцу. Тот вскрикнул от неожиданности, рванулся вперед и поймал сумку за миг до того, как она упала на глыбу бетона. «Совсем дурак!» — Накамура уставился на пулеметчика. «Тут оборудование же! А если побил все, назад форт за ним шлепать. «Ну, не побил же!» — Сэм пожал плечами. «Думаешь, я понимаю, какие там коробки тебе нужны?» «Ты!» Японец начал закипать, я решительно прервал намечающуюся перепалку. «Так, все, хватит! Работаем, не отвлекаемся! Время!» Сэм и глазом не моргнул, продолжая держать на прицеле разлом. Накамура же фыркнул и принялся копаться в сумке, бормоча что-то про ошибку природы и гребаного имбецила. «Но не в мою сторону, и ладно. Пусть выговорится, отведет душу». «Готово!» — провозгласил наконец Накамура. «Сделал! Сейчас прогоню тест еще и...» Я даже ушам своим не поверил. Серьезно, все закончилось так легко и быстро? Такое бывает вообще? Учитывая, что последние несколько месяцев у меня идет не так все, что только может, верилось с трудом. Тем не менее... «Чёрт! Да что там, блин, такое?» «Сигнал не проходит», — недовольно пробурчал Накамура. «Где-то впереди еще обрыв». «А, ну, теперь-то точно все в порядке. А то я было испугался уже, что все хорошо идет. А сейчас вот опять через задницу. Это хорошо, это привычно, это успокаивает». «Найти сможешь?» «Конечно». Японец кивнул. «Хорошо, тогда двинули. Не теряем времени». Японец кивнул, вылез из ямы и, бросив злобный взгляд на Сэма, навьючил на себя сумку с ремонтным оборудованием. Пулеметчик он ее теперь явно не доверит. Ну и ладно, пусть сам тащит, не сломается. Дождавшись, пока все будут готовы, я двинулся вперед, продолжая ежесекунду сверяться с данными сканера. Ничего, пусто. «Сержант, разрешите оставить подарки?» Подсветился на панели комлинка аватар Сэма, не сводя взгляда с тоннеля впереди, и обратился к бойцу. «Поясни. Пролом остается сзади. Хрен знает, кто оттуда полезть может. А так и замедлим, и сигнал получим, в случае чего». Сам уже снимал с себя очередную сумку. «Что там у тебя?» «Мины, сэр, с лазерным датчиком. Клемор 3000». «Может, этот парень и похотливый балбес, но свое дело он знает. Противопехотные клейморы, начиненные тысячи поражающих элементов в тоннеле против ксеносов? Да, пожалуй, это весьма неплохая идея. Одобряю однозначно». «Разрешаю», — я кивнул. «Действуй». «Я мигом, сэр». Достав из сумки металлический прямоугольник 20 на 30 сантиметров, Сэм сорвал транспортировочную пленку, присел на колено и, выщелкнув из нижней части мины треногу, принялся тщательно вставлять угол, под которым из датчика будет смотреть луч детектора. Еще несколько манипуляций, что-то щелкнуло, и боец выпрямился. Я знал, что если переключиться в инфракрасный спектр, я увижу тонкий лазерный луч, протянувшийся от датчика мины до противоположной стены. И стоит кому-то или чему-то его зацепить, и да, ксеносам мало не покажется. Даже карабоиду будет весьма неприятно. Сэм, между тем, явно одной миной решил не ограничиваться. Достав еще одну, он повторил процедуру с другой стороны тоннеля, так, чтобы сектора поражения обеих мин сошлись под углом. Теперь стоит тварям ломануться в тоннель, как и попросту выкосит. Я видел, на что способны такие малышки. Не самое приятное зрелище. «А если крыса пробежит?» — спросила вдруг Скайлер, с интересом наблюдавшая за манипуляциями верзилы. Тот лишь усмехнулся. «Датчик объема, крошка. Думаешь, мне самому охота такие игрушки из-за ерунды терять? Эти подружки умные. На крыс они даже не посмотрят. А появление одной-двух тварей средних размеров сообщат мне. А вот если наберется критическая масса...» Сэм надул щеки, медленно и шумно выпустил воздух, изображая взрыв. «Бу-бум! И все. Я в этом шаре, крошка». «Да уж, не сомневаюсь», — хмыкнула рыжая. «Ты закончил?» Сэм, похоже, крайне любил свое дело. Вон как оживился. Такого не поторопишь, еще час будет про бу-бум рассказывать. Это, конечно, весьма интересно и познавательно, но лучше слушать Амина где-нибудь в безопасном месте. «Сейчас момент». Сэм отошел на несколько метров, извлек из сумки очередную мину и пережал ее к вертикальной ржавой балке, выступающей из бетонной стены опоре тоннеля, в метре над полом. Чуть слышно звякнуло магнитное основание, Сэм активировал датчик и отпустил, удовлетворенно глядя на плод своих трудов. «Две малышки сработают вглубь тоннеля, выкосив основную волну, а остальные ломанутся дальше и получат сбоку». Я не мог видеть глаз Сэма, но готов был спорить, что сейчас он их закатил в мечтательном предвкушении. «Было бы у меня их больше, то мы бы точно застряли здесь до утра», — не применула вставить подначку Скайлер. Я согласно хмыкнул. «Ладно, все, идем дальше», — скомандовал я, пряча улыбку. «Хикару, давай, расчехляй свой прибор». Я перехватил оружие, не обращая внимания на Скайлер, хихикающую за спиной над двусмысленностью моей фразы, пошел вперед. «Есть!» — Накамура остановился. «Нашел!» «Молодец!» — кивнул я. «Устраняй!» Японец присел над решеткой коллектора, а я снова занял привычную позу, направив ствол импульсника в темноту тоннеля. Несмотря на то, что последние несколько минут прошли в тишине и покое, я не мог отделаться от мысли, что все не может пройти так легко. Растущее внутри напряжение требовало выхода, и когда Элис, вдруг стрепенувшись, сообщила об опасности, выдохнул едва ли не с облегчением. «Внимание!» — проговорил я, пытаясь понять, откуда ждать этой самой опасности. Тихонько пискнуло оповещение псисканера, сразу несколько точек, довольно близко, движутся к нам со стороны разлома. Быстро, блин. Ничего, сейчас они попадут в сектор действия мины. Точки в интерфейсе миновали отметки и бодро двинулись дальше. Мины не сработали. Какого? «Опасность сзади», — скомандовал я, поворачиваясь в ту сторону, откуда мы пришли. Щелчок предохранителя, гул накопителя, точки продолжают двигаться. Я уже ощущаю их эмоции. Азарт, злость, предвкушение, голод. «Хикару, что там у тебя?» Несмотря на все мои усилия, голос звучит нервно. «Не люблю того, чего не понимаю. Что поделать? Точки ближе, ближе. Еще. Какого хрена? Судя по расстоянию, мы уже должны их видеть. Что за...» И тут до меня дошло. «Хикару, в сторону!» Еще не окончив фразу, я рванул вперед, максимально ускоряясь и срываясь в скольжение, как я прозвал комбинацию из концентрации фокуса и других боевых способностей, ускоряющих меня и восприятие. «Коллекторы!» Рявкнул я, втягиваясь в прыжке. Недоумевающий японец поднял голову, глядя туда, где я стоял еще секунду назад. И все-таки я успел. Врезавшись в японца, я сбил его в сторону и упал на бок, одновременно доворачивая тело в сторону. Туда, где срывает брасовые решетки, прямо из кабельного коллектора выпрыгивал незнамо как протиснувшийся туда страж. Тварь еще не успела растопырить щупальца, как я, все еще находясь в движении, скользя по полу, выпустил в нее сразу несколько зарядов. Первый угодил прямо в оскаленную морду и отбросил ксеноса в сторону, второй разорвал уже безжизненное тело почти пополам, ну а третьим я попросту промахнулся, бездарно влепив его в стену. Страж умер еще до того момента, как рухнул на пол спустя секунду после своего появления и не успел причинить никому вреда. Вот только он был не один. Вынырнув из концентрации фокуса, я одним движением вскочил на ноги и тут же отпрянул в сторону. Костяной шип пролетел буквально в сантиметре от моего лица и, бессильно срикошетив от стены, упал на пол. Я выбрал упреждение и, превратив в обугленный труп еще одну тварь, отпрыгнул к стене, беря паузу и пытаясь понять, что вообще происходит. Стражи атаковали сразу с двух направлений, пробравшись к нам по кабельным коллекторам с обеих сторон тоннеля внизу и по вентиляционным коробам вверху. Я и раньше знал, что эти уроды ловкие и гибкие, но чтобы до такой степени... К счастью, их было не очень много. Обнаружили опасность мы достаточно вовремя, а моя группа состояла из опытных бойцов. К тому моменту, когда я открыл огонь, добивая третьего, брошенного на пол пулеметной очередью стража, все уже было кончено. «Отряд, статус!» Выдохнул я слегка безумными глазами, обводя поле боя. «Руат, норма!» Разведчик фениксов, кажется, даже удивиться не успел. А вот разобраться в ситуации и принять правильное решение вполне. О чем самым красноречивым образом свидетельствовал оплавленный короб вентиляции, в котором еще подрагивало в огонь обугленное тело стража, не успевшего даже вступить в бой. «Скайлер, норма!» Голос спокойный и невозмутимый. Импульсник за плечами, в руках разделенный на две части глефа, а под ногами изрубленное тело монстра. «Хик, норма!» Японец, кажется, даже пострелять не успел, но сгруппировался. Молодец, стоит на колени, водит стволом по дырам коллекторов. «Сэм, норма! Слышь, командир, охрена они такие резкие!» Голос пулеметчика звучал так удивленно и обиженно, что скайлер не выдержала и рассмеялась. «Не, ну реально, я только одного успел, и тот и добил. Я так не играю, блин! А ты как это резкий такой? Троих, хрена себе! Еще и хика спас! Че это за твари вообще, блин?» Я вздохнул и покачал головой. Ладно, нормально. Это из него стресс выходит так. Неудивительно на самом деле. Первая встреча со стражами, она всегда ошеломительный эффект производит. «Это стражи», — проговорил я. «Что-то вроде элитной гвардии у ксеносов. И то, что мы сейчас остались в живых, а они нет, это дело исключительного везения и вашей подготовки. Молодцы. Но в следующий раз лучше все же реагировать быстрее. Хорошо, что им пришлось атаковать из неудобного положения. Так бы...» Я наклонился и поднял с пола шип. «Яда в этой штуковине столько, что хватит парализовать такого кабана, как ты», — я показал шип Сэму. «И стандартную защиту, к слову, они пробивают с легкостью. Так что утройте внимание, господа, и сообщайте о каждом подозрительном шорохе. А лучше сначала стреляйте, а потом докладывайте. Впрочем, сейчас они нас так врасплох уже не захватят, так что...» Договорить я не успел. Где-то вдалеке послышался шум. Шкала сканера всплеснулась волной возросшей активности, и в ту же секунду тоннель содрогнулся, когда одна за другой сработали две мины Сэма. Мы все, не сговариваясь, развернулись назад и уставились в темноту. «Хикару», — очень спокойным голосом проговорил я. «Ты здесь закончил?» «Почти!» Японец вышел из оцепенения и бросился к коллектору. «Так заканчивай быстрее и валим нахрен отсюда!» Выдохнул я, и будто желая придать веса моим словам, в глубине тоннеля рванула третья мина. «Кто-то мнел, что слишком просто. Вот тебе, Алтай, и осложнение. Получи, не забудь расписаться». Я вздохнула и, переведя импульсник на веерное излучение, направил ствол в глубину тоннеля.